Глава 58. Во вторник вечером в комнату Тоби пришла Мелинда. В руках она держала небольшую коробку. «Теперь», — сказала она, проплыв мимо него и подойдя к его кровати, — «не бесись, я пришла навести порядок». «Навести порядок? В чем?» — испугался Тоби. Мелинда открыла коробку, достала из нее некое устройство непонятного назначения черного цвета с длинным шнуром. Размером оно было с мобильник. Мелинда оглядела плинтусы в поисках розетки и, найдя ее, воткнула туда шнур от прибора. «Так», — сказала она, откатив кресло на колесиках от компьютерного стола к кровати Тоби, — «иди-ка сюда». И показала рукой на место. «Садись». «Мелинда, что это?» — в недоумении спросил Тоби. «Доверься мне, Тоби. Я хочу как лучше. Ты об этом точно не пожалеешь, так что садись и хватит пререкаться», — сказала Мелинда. Тоби последовал ее указаниям и нервно взглянул на нечто черное в ее руке. Вдруг она нажала на нем какую-то кнопку, прибор начал вибрировать очень-очень громко, и Тоби от страха вскочил со стула. «Господи!» — закричал он, глядя на нее в ужасе. «Что ты собралась со мной сделать?» «Садись», — сказала она, — «и увидишь». Тоби попытался расслабиться. Он предположил, что этот вибрирующий черный предмет какое-нибудь приспособление для массажа, и приготовился к приятным ощущениям где-нибудь между лопатками. Но Мелинда поднесла прибор к его щеке и провела им вверх-вниз. Тоби вынужден был признать, что неприятно ему не было. «Нормально же?» — спросила Мелинда. «Ну, точно не больно, но...» — начал Тоби. И остановился, когда его взгляд упал на пустую коробку. На ее крышке красовалась фотография прибора, рядом с которой он увидел слова «комплект для стрижки и укладки» и «машинка для стрижки волос». Тоби взглянул на пол, на ковре лежали завитки его волос. Он провел ладонью по щеке, где пол жизни росли бакенбарды. Теперь там была лишь кожа, мягкая и нежная, словно брюшко котенка. «Боже мой, Мелинда, нет!» — взорвался он. Тоби вскочил и почувствовал, как машинка вгрызлась в его волосы. «Черт, Тоби, ты не мог бы посидеть смирно еще минуту?» Недовольно протянула Мелинда, пытаясь усадить его на место. «О, боже!» — закричал Тоби. Он провел по левой стороне головы и почувствовал там полоску совершенно гладко выбритой кожи. «О, господи!» «Тоби, да сядь ты уже!» — крикнула Мелинда. «Нет, не сяду! Что же ты натворила? Что ты наделала?» — кричал Тоби, как оглашенный. Он помчался к зеркалу и посмотрел на свое отражение. С левой стороны его лица больше не было бакенбард, а над лбом отсутствовала широкая полоса волос. Тоби выглядел так, словно у него какая-то ужасная неизлечимая болезнь. «Тоби, без паники! Иди сюда, я подровняю!» — попросила Мелинда. «Поверить не могу, ты сбрила мои бакенбарды!» — ругался Тоби. «А чего ты ждал, когда явилась машинка для стрижки волос?» — спросила Мелинда, пожимая плечами. «Я не знал, что это машинка для стрижки волос», — ответил Тоби. «Тогда что это, по-твоему, могло быть?» — хихикнула Мелинда. «Не знаю. Какая-нибудь массажная штуковина. Я думал, ты мне массаж собралась сделать», — объяснил Тоби. Мелинда хлопнула в ладоши и засмеялась. «Вот же черт», — сказала она, — «нифига себе, Тоби. Прости, я думала, все знают, как выглядит машинка для стрижки волос». «Ну, получается, что не все», — сказал Тоби, снова посмотрел на себя в зеркало и в ужасе отвернулся. «Боже, Мелинда, что же теперь делать?»